Полина подхватила песика и отправилась разыскивать шефа в недрах его собственного жилья. В отличие от Феди, Троепольский вовсе не считал, что должен опроститься и снизить потребности не просто до нуля, а прям-таки до абсолютного нуля. У него была просторная и в меру уютная квартира, очень мужская и приспособленная только для одного человека. Полина всегда чувствовала себя в ней не то чтобы странно, а как-то не на месте, что ли. Лишней, как будто. Впрочем, она и была здесь лишней. Троепольский в спальне ожесточенно рылся в шкафу и на Полину даже не взглянул. Она постояла-постояла в дверях, вошла и села на плетеную корзину, которая помещалась в ногах императорской кровати. Гуччи трясся у нее на руках, лохматые уши дрожали. Троепольский мельком глянул на них и продолжал рыться. «Зачем ты его сюда приволокла?» «Он все время со мной. Он один не может». «Здорово», — оценил он. «Что ты ищешь? Очки, черт возьми. В кресле лежат какие-то очки. Они мне не подходят». Не мог же он сказать ей, что это те самые, в которых он был в кутузке, и теперь вряд ли он сможет когда-нибудь их носить. Надо было выбросить их вместе со всем остальным барахлом, а он пожалел. Полина смотрела ему в спину. Длинная мужская спина с цепочкой позвонков. «Арсений, поговори со мной, пожалуйста». «Я говорю». «Что случилось? Ты понимаешь, что случилось?» Он, наконец, нашел очки, нацепил их, посмотрел на нее так, что она непроизвольно подвинулась на плетеной корзине. Гуччи тоненько заскулил. «Я понимаю. Я понимаю, что случилось. Федьку убили. Зачем? За что?» «Вот этого, — сказал он любезно, — я как раз не понимаю. У него что-то украли?» «У него нечего красть. Компьютер на месте, а больше у него ничего нет». «Ты посмотрел?» «Нет, я не смотрел, но красть у него нечего». «А с компьютером все в порядке?» Он дернул вторую полированную дверь, открылись полки от пола почти до потолка и опять стал ожесточенно копаться. Очки взблескивали на носу. «Полька, о чем ты меня спрашиваешь?» «О Федином компьютере». Он перестал рыться, но не обернулся. «Ты спрашиваешь, не влез ли я в Федькин компьютер сразу после того, как нашел его с проломленной башкой?» «Именно об этом она его и спрашивала, потому что это был очень важный вопрос, самый важный вопрос. Полина знала это, а Троепольский не знал». «Я не копался. Ты что, идиотка? Я приехал к нему за печатью, открыл двери и...» Теперь он смотрел на нее, не мигая, и от неловкости она еще подвинулась назад и нервным движением закинула за плечо прядь черных волос и перехватила свою придурочную собачку, которая возилась у нее под мышкой. «Если бы я не парился в пробке, если бы я не ошибся подъездом, если бы лифт быстрее приехал, он был бы жив, жив. А ты, твою мать, говоришь, компьютер. За каким чертом мне сдался его компьютер, когда я не успел, а мог успеть?» «Ты ни в чем не виноват», — быстро сказала она. «Жизнь не знает сослагательных наклонений». Про эту жизнь, которая не знает сослагательных наклонений, он был наслышан. Только что по всем телевизионным каналам отгремели поминки по тирану, почившему полвека назад, и во всех репортажах, зарисовках и документальных детективах то и дело употреблялось это самое сослагательное наклонение. А вот если бы телефон позвонил, охранник зашел, да еще почту привезли, может, он и очухался бы, тиран-то. Неизвестно почему, вспомнив про телевизионные поминки, Троепольский пришел в бешенство. Если бы не вспомнил, не пришел бы, но жизнь не знает сослагательных наклонений. Лицо у него изменилось. «Ты что?» — испуганно спросила Полина. Гуччи заскулил еще тревожнее и затрясся еще сильнее. Элегантное полосатое пальтецо его пошло складками. «Ничего. Федьку прикончила какая-то сволочь, а ты компьютер. Да ни при чем тут компьютер, ему полголовы снесли, до костей, до мозгов. Ты понимаешь это или нет, дура? И они решили, что это сделал я. Понимаешь, я. Что это я подошел к нему сзади, когда он за компьютером сидел. Что я с собой топор принес или что там, Федьку. Он сорвал очки, швырнул их в сторону кровати. Полине показалось, что еще секунды он ударит ее или начнет биться головой о стену, или заплачет, потому что глаза у него стали дикие. Она никогда не видела у него таких глаз. Лучше бы ударил. У него в двери даже замок. Дерьмо, а не замок. Он же ни о чем не думал. И какая-то сволочь его по голове, когда он не видел. Он спиной сидел, а они решили, что это я? Полина спихнула Гуччи на императорское покрывало. От ужаса уши у песика сложились, как крылья, проворно поднялась и обняла Троепольского вместе с его слезами, гордостью, горем и желанием немедленно перегрызть горло хоть кому-нибудь, ей, к примеру. Он выворачивался, ругался, он стискивал зубы и обзывал ее, прятал лицо и злобно и коротко дышал, но она пересилила его. Он перестал вырываться, обнял ее за шею, он всегда так обнимал ее, как маленькой. И некоторое время они постояли молча. Ладони, державшие ее шею под волосами, были влажными и жесткими. «Я найду того, кто его ударил». «Конечно. Я найду и убью его». «Найдешь и убьешь. Сам. Потому что менты все равно никого и ничего не найдут». Полина тоже была абсолютно убеждена, что никого и ничего не найти. И именно поэтому ей так важно знать, трогал ли Троепольский Федин компьютер. «Я не понимаю, зачем?» — вдруг с силой произнес он. «За что? Я не понимаю. Федька, он безобидный, как дождевой червяк, черт возьми. Он вообще никогда ни во что не вмешивался. Он за дверь всегда выходил, когда я на Марата орал или на Сашку». «Тише. Даже сейчас, в горе, неизвестности и потрясении, ей трудно было обнимать его просто так. Слишком давно и слишком всерьез он был мужчиной ее жизни, чтобы она могла взять и выключить все свои мысли о нем, все тяжкие думы о том, что все могло быть совсем по-другому, только захоти он, чтобы так было. Его вирус, когда-то отравивший ей кровь, никуда не исчез. Она-то это точно знала. А лучше б ей не знать. Она знала, как он спит, как целуется, какие у него зубы и волосы на груди. Она знала, как он ест, все равно что, лишь бы быстро и запивать молоком. Почему-то он все запивал молоком, даже водку. Это было очень смешно и очень по-детски, и нравилось ей, потому что ей все в нем нравилось. Она знала, каково это — заснуть и проснуться рядом с ним. В его запахе, тепле, в его мыслях. Они все были о работе, и только одна о ней, Полине, но ей и одной было достаточно. Правда. Как-то сразу, в самом разгаре их романа, он понял, что на этот раз все гораздо серьезнее, чем обычно, а дальше станет еще серьезней, и осторожно и нежно свел все на нет. Как будто создал оптический обман. Вроде ничего не меняется, и каждый новый день повторяет предыдущий, а когда она очнулась, он был уже далеко. Не вернуть. Впрочем, его нельзя было вернуть, если он сам не хотел возвращаться. А он не возвращался никогда. Только вперед. Вперед всегда. Ты что? Кажется, он вдруг уловил ее напряжение, потому что отодвинулся и глянул ей в лицо. Полина улыбнулась, принужденной фальшивой улыбкой, взяла его за запястье и осторожно развела руки. Он посмотрел на нее серьезно, моментально догадавшись, в чем дело. Он всегда и обо всем сразу догадывался, по крайней мере, о том, что касалось Полины.